не имел на то полномочий. А задание предстоит тебе чрезвычайное, секретное, о котором и в нашей конторе знать должны только ты да я, да мы с тобой, — продолжил генерал. Не считая, конечно, Константин Сергеевича и еще пары надежных ребят для подстраховки. Какое задание? Ответственное, дорогой, и даже опасное. Внедриться в ближайшее окружение Шерова, войти к нему в доверие и ставить нас в известность обо всех его противоправных действиях. Шерова? Какого еще Шерова? Вадим Ахметовича. Вот этого. Генерал показал на фотографию Цезаря. Но как же так? Почему вдруг я? А мне показалось, что ты готов на все, чтобы покарать убийцу твоей жены. Грустно заметил Асуров. Или только показалось? Нет, я готов, только я не готов. В смысле, не подготовлен. Я не знаю, что делать, как... Наверное, лучше будет послать специалиста? Со специалистом проблемы. А делать ничего особенного и не надо. Вести себя естественно, смотреть, слушать, запоминать. Кое-чему, конечно, подучим. Майор займется. Если даже придется поучаствовать в каких-то его шашнях, участвуй. «Имеешь индульгенцию на все, кроме прямой мокрухи», — заявил Евгений Николаевич. «Ну же, Нил, тебе ведь всегда нравились рисковые ситуации. Помнится, при Линде у тебя их было немало». «При Линде», — Нил вздохнул. «Тогда было другое. Тогда была любовь. А теперь?» Асуров как-то странно посмотрел на него, быстро вытащил из кармана конверт с оставшимися фотографиями и сунул Нилу. «Смотри. Три верхних фотографии сильно отличались от предыдущих. Цветные, насыщенные, праздничные. На каждой из них неотразимо и победно улыбалась медноволосая царица его грез Таня Захаржевская. Одна. В группе красиво одетых людей, под руку с лысоватым, невысоким, Шеровым, убийцей Линды. «Да», — ответил Асуров на шальной взгляд Нила. «Это они на вернисаже известного живописца Янтарева. Есть и несколько кадров оперативной съемки. «Умеешь ты, Баринцев, баб себе подобрать», — высказался Евгений Николаевич. «Ну, самых чумовых. Одна другой краше». «Да, Нил, это так», — поспешил подтвердить Асуров. «Сведения, которые мы смогли собрать по Захаржевской, скудны и обрывочны. Но и то, что есть, это, извини, мы имеем достаточно основания утверждать, что с Шеровым она связана чуть ли не со школьной скамьи, что именно она организовала выездной публичный дом для гостей его пригородной резиденции, потом уже самостоятельно, без патрона, инициировала крупный передел городского рынка наркотиков. Позже сама подсела на иглу, бросила мужа с грудным ребенком, чудом не отдала концы от чудовищной передозировки героина. Причем рядом с ней обнаружили два трупа. Следователь Чернов, который вел это дело, погиб нелепейшим образом а ее саму по приказу Шерова прямо из реанимации перевезли в Москву. Туда же ушли все материалы дела. Знакомый почерк, не правда ли? Нил угрюмо молчал.